Эрнст, задумавшись, сидел в кресле. Наконец он сказал: «Сначала самое главное. Как насчет армейского склада?» «Я все уже продумал. В назначенный день вы приедете ко мне, а пока достаньте кое-что сообразно этому списку». Рейкс протянул свои записи. Бернерс внимательно прочитал и сказал: «Сделаем. А в курс дела меня введете, когда все будет готово». Он положил список в карман. «Что вы думаете о Сарлинге?» Рейкс встал. «По-моему, он сошел с ума. Я уверен, его главный план — какая-нибудь умопомрачительная затея, от которой волосы дыбом встанут, и без малейшей надежды на успех. С ним надо покончить, но сначала мы должны заполучить досье и их светокопии». Рейкс уже ходил по комнате и сейчас остановился перед картиной. На ней маслом была написана «Спокойная, безмятежная река». Баржа под парусом медленно плыла вниз по течению. Вдали сквозь летний утренний туман проглядывали очертания часовни. От безмятежности пейзажа, от того, что Бернерс снова был рядом, Рейкс почувствовал такое облегчение, какого не испытывал все последние дни. «Очаровательно, верно?» — сказал Бернерс. «Это Джон Варли. Я купил ее на деревенском аукционе 2 года назад». Потом, когда его мысли удалились от мелочей, он продолжил. «Согласен, Сарлинга придется убрать. Я начну копать под него, но мне еще многое нужно узнать с вашей помощью. Сколько времени у нас в запасе?» «Не знаю. Судя по тому, как идут дела, месяца 2, по крайней мере. Это кратчайший срок, за который я могу организовать крупное дело. Насколько вы доверяете мисс Виккерс?» «Она боится Сарлинга и жаждет освободиться от него, но ей не нравится мысль об убийстве, как и большинству людей. Она должна нам помочь, но это уж моя забота, не беспокойтесь». «Не буду. Однако основные сведения мы можем получить только через нее». Он аккуратно перечислил все, что хотел узнать. «Мион Парк. Подробный план дома и поместья. Сколько там слуг, их имена и привычки. Распорядок дня Сарлинга. Меры безопасности, сигнализация, где расположен сейф. То же самое для дома на Парк-стрит. Еще ему нужен полный список основных предметов гардероба Сарлинга. Какие рубашки, шарфы, галстуки он предпочитает. Что ест, подробности о его здоровье, болезнях, приступах недомогания, причуды. Кто его доктор и дантист, как он работает. Имена его секретарей, развлечения, отношения к женщинам и каких он любит. Хорошо или плохо спит, на каких языках говорит, ездит ли за границу, есть ли у него там дома или квартиры. Словом, все». Сарлинг был пока большим вопросительным знаком, и Бернерс знал, что не сможет его убить, пока не получит ответа на все вопросы. Чтобы уничтожить человека, его нужно изучить, почти полюбить, а потом легонько подтолкнуть к смерти, да так, чтобы на воде не осталось предательских кругов. Он, Бернерс, на своей шкуре испытал все это, потому что убивать было ему не в новинку. За год до знакомства с Фрэмптоном он как-то раз подцепил незнакомца в баре Дорчестера. Человек пригласил его к себе, интересуясь, как думал Бернерс, делом, но тот только опоил его и попытался изнасиловать его. Бернерса, который не был ни гомо, ни нормальным, просто никем, бесполым, довольным эгоистом. За унижение Бернерс 2 месяца глубоко и подробно изучал своего мучителя втайне от него самого и привел приговор в исполнение как раз тогда, когда суммированные наблюдения и факты –